Толстоморд жирнохвостый. Несколько дней назад был у нас в гостях на Кинбурне Володя Топчий, директор Николаевского зоопарка. Разговор состоялся, как и всегда, интересный, не пустой. Среди прочего, Володя рассказал две истории, столь забавные, что их стоит запечатлеть. Лет 5 назад ехал он в поезде Николаев-Москва. Трое попутчиков по купе, положенным в дороге образом выпив и закусив, горячо обсуждали волнительную тему – происхождение красной икры. На днях некий желтый журнальчик опубликовал очередную сенсационную статью. Оказывается, икра лососевых рыб к рыбам никакого отношения не имеет, а имеет отношение к жабам. Якобы всю икру, которая продается в магазинах под видом красной, в действительности производят в Китае, выдавливая ее из каких-то особых китайских жаб. И что ни на вид, ни на цвет, ни по каким другим признакам ее от натуральной отличить невозможно. Разве что на вкус. Но где те эксперты? В конце концов, исчерпав запасы серьезных аргументов, попутчики обратились к Володе. «А вы что думаете по этому поводу?» «Что мне думать? Я знаю определенно, как профессионал». «А кто вы по профессии?» «Я биолог, директор крупного зоопарка». «Вот как! Отлично! Так что вы скажете по этому поводу? Икра рыбья или жабья?» «Конечно, жабья. Их китайцы выращивают в грязевых ямах, кормят навозом, а когда икра созревает, выдавливают ее из них. Одна жаба дает до 5 миллионов икринок в год. И стоит такая икра копейки, то есть мини-юани». «Да что вы говорите?» А вот Вася сомневался. Торжествующе глядят на Васю. «Он у нас большой любитель красной икры». «Я не только говорю. Я могу вам этих жаб продемонстрировать. 3 экземпляра у меня в чемодане. Везу их на обмен в московский зоопарк». «А вот это и только это, — пояснил Володя, — шуткой не было. У него действительно в чемодане лежала коробка, в которой путешествовали 3 живые жабы. И действительно для обмена между зоопарками. Только, конечно, не китайские. И выдавливание из них икры им и в страшном сне присниться не могло. Жабы как жабы, африканские, редкий вид, но никакой кулинарной экзотики». Между тем обсуждение продолжалось. «А можно на них посмотреть? А как они называются? А сколько они стоят?» «Называются китайский толстоморд жирнохвостый. Стоят у нас очень дорого. Китайцы запрещают их экспорт под страхом тюрьмы. А посмотреть можно. Почему же?» Володя открывает чемодан, затем коробку и демонстрирует ее содержимое. Толстоморды жирнохвостые, красно-зеленые и пупырчатые, флегматично восседают на дне коробки, время от времени позевывая широкими пастями. «А сейчас в них икра есть?» «Сейчас нет, не сезон». «Жаль». «А что, Вась, попробовал бы?» «Не-а, я теперь лучше кабачковую». Далее разговор перешел в сугубо профессиональное русло. Один из попутчиков оказался корреспондентом какой-то правды, то ли Приднепровской, то ли Приднестровской. И полчаса он расспрашивал Володю обо всех подробностях икорной аферы, тщательно конспектируя его фантазии. Под конец посмотрел удостоверение Топчего, выписал данные. Однако на этом приключения толстомордов не закончились. На границе дотошный таможенник начал выяснять, что у Топчего в чемодане. «Да ничего особенного, дорожные вещи и кое-какая еда». «Кажется, обошлось бы», но оскорбленный в своих лучших кулинарных чувствах сосед Василий мрачно сообщил: «Жабы у него там». «Ну так что? Везу 3 лягушки. Своему другу. Он француз. Для него это деликатес, а у нас в пруду полно». «Немедленно положите чемодан на полку и откройте». К общему изумлению, лягушек в чемодане не обнаружилось. Коробка внутри была открыта и пуста. Таможенник низко наклонился, рассматривая дно коробки, отодвинул вещи, и тут перед его носом оказалась одна из жаб, еще более чем раньше раскрасневшаяся, видимо, вследствие пережитых неудобств. Жаба прыгнула вперед, таможенник отпрянул, ударился затылком о полку и вылетел в коридор. Оттуда донеслась непередаваемая игра слов, из которой становилось понятным, что жаб он немного недолюбливает, можно сказать, не переваривает с детства. Однако на жаб эта тирада впечатления не произвела. Уже все три прыгали по полу, прячась под койки. Пассажиры сидели, поджав ноги. Таможенник побежал за начальником смены. Но почему-то так и не вернулся. Через несколько минут поезд тронулся. Топчий собрал жирнохвостых толстомордов, водрузил их в коробку, тщательно ее закрыл и убрал в чемодан. Никаких последствий, кроме кулинарных для Васи, это происшествие не имело. Кажется, даже и какая-то там правда сенсационную статью не опубликовала. Наверное, редактор толковый случился. К слову, история с толстомордами-жирнохвостами произошла за несколько лет до того, как был снят фильм «День радио». А вообще, жизнь полна юмора и иронии, легкого смеха и смеха очищающего. Много зависит от того, какими глазами смотреть на происходящее. Очень часто в одной и той же ситуации можно расстроиться или рассердиться, а можно улыбнуться или развеселиться. Как всегда, стакан или полупустой, или полуполный. Казалось бы, для работающего человека, организации или предприятия мало что может быть тягостней бесконечных проверок, устраиваемых некомпетентными, а зачастую и корыстными людьми из сверх меры расплодившихся контрольных органов. Но вот еще один рассказ Володи Топчева. Очередная проверка КРУ. Примечание. Контрольно-ревизионное управление. Конец примечания. Человек 8 парами разошлись по всему зоопарку пересчитывать наличие живого контингента и сверять с переписью населения. К каждой группе представлен сопровождающий, работник зоопарка. Дородная дама заходит в аквариум. «Я буду пересчитывать рыбок, дайте мне стул». Подают. Дама садится перед стеклянной стенкой, за которой стремительно носятся десятки маленьких неонов, сверкают сине-красные искры. Дама пытается за ними поспеть, голова вправо-влево, вправо-влево. «Я так работать не могу. Дайте сюда тазик и сачок. Вылавливайте рыбок, я их буду считать». Топчий. «Пожалуйста, сейчас принесут. Только вы прежде подпишите документ, что ваша организация компенсирует весь причиненный ущерб». «Чего это вдруг? Какой ущерб?» «Для рыбок пересадка – достаточно травматическая операция. Часть из них погибнет». «Ладно. Я пойду посоветуюсь с руководством». Дама выходит из помещения аквариума и у порога встречает свою напарницу. «С этими потом разберемся. Пойдем пока пересчитаем бегемотов». Надо думать, измученным мельтешением рыбок душе бегемоты показались достаточно крупными объектами, дабы успокоить нервы. Однако и тут не обошлось без происшествия. По дороге спутница задержалась осмотреть каких-то копытных, а сама дама подошла к открытому вольеру бегемотника. Спины, головы бегемота и бегемотихи, словно вулканические острова в океане, возвышались над поверхностью воды в бассейне. «Ага, 2 единицы», — поставила галочку в свой реестр дама. И пошла в зимнее помещение. Пошла при этом кругом, обойдя с тыла еще и помещение слоновника. Минут через 10, зайдя в зимний бегемотник, она обнаружила там 3-й экземпляр горообразного животного. Ага, галочка в реестр. Перед бегемотником обе дамы опять встретились и в присутствии работника зоопарка обменялись информацией. «Бегемотов 3 штуки». «Бегемотов 1 штука». «Ты что, 3? Ты что, 1? 3, я считала и отмечала. 1 я тоже считала. Да вот посмотри, 1 и плавает в бассейне». И действительно, перед 2 контролершами в бассейне возвышался горб 1 бегемота. 2-я бегемотиха за время обхода дамы строения успела выбраться из бассейна и пошла перекусить в зимнее помещение. А вот еще, во время той же проверки. Павел, заведующий отделом приматов, ведет проверяющего вдоль клеток с обезьянами. Шимпанзе – 4, гиббоны – 2, макак львинохвостый – 2. Тут Павла на минуту отвлекает звонок мобильника. «Да-да, да. Слушай, я сейчас занят, потом перезвоню». «Так, на чем мы остановились? Итак, Вандеру, 2, Гамадрил, 3 и так далее». Проверяющий внимательно смотрит и молча, без комментариев, ставит у себя в блокноте отметки. Вечером, на подведении итогов проверки, в присутствии руководства зоопарка выясняется, что исчезли две обезьяны Вандеру. Все остальные есть, а этих нет. Очень подозрительно. И только в результате долгого разбирательства, консультации со специалистами и исследования справочников удалось доказать, что Вандеру – это другое название макака длиннохвостого. Смех и слезы. От нас зависит все же, чего больше – смеха или слез. Мне кажется, лучше все-таки смеха.